Меня разбудил назойливый писк коммуникатора. Оторвав голову от подушки, я с трудом разлепил глаза. За окнами только занимался рассвет. Кому что-то надо в такую рань? Нашарил на прикроватной тумбочке браслет коммика, притулившийся между высокими ножками бокалов с остатками вина. Да, предыдущий вечер после выхода из сферы мы с Аленой бурно выясняли отношения, а потом не менее бурно мирились. Это было сообщение из сферы, кто бы сомневался. Рассылка в гонец по альянсовому каналу. Ввиду важности дублировался СМС на личный номер. Что-то срочное и важное, судя по мерцающему красному тексту. Кому? Кланам Enemy, Дозоры, Heroes, Побратимы, Варяги, Юнити. Боевая тревога. Всему основному составу срочный онлайн. Требуется максимальная явка. Сбор рейда 5.36.00. Кондор. Постскриптум. Ожидается грандиозный замес. И все бы ничего. Я приготовился было досыпать, но внимание привлекла приписка мелким шрифтом в конце оповещения, гласившая, что постоянные прогульщики могут начинать подыскивать себе новые кланы. Тяжело вздохнув, я осторожно убрал руку Алены, обнимавшей меня во сне, присел на кровати, зевая и протирая глаза. 6:00 утра. Благоверная будет дрыхнуть минимум до 10. Неплохая возможность отдать свой долг родине. А то дозоры, наверное, уже забыли, как я выгляжу. Капсула приветливо мигнула, включаясь. «Грандиозный замес, говорите?»